Честно говоря, Храбров не видел ничего. Его вжало в кресло, тело налилось нечеловеческой тяжестью, перед глазами поплыли цветные круги. По всей видимости, на несколько секунд Олесь потерял сознание. Он оглянулся и посмотрел налево. Состояние Аята было ничуть не лучше. У японца текла кровь из носа, и он упорно пытался ее остановить. Еще мгновение, и Русич вдруг почувствовал, что нагрузка исчезает. Мало того, он сам начал терять вес. Итак, старт прошел. Начался равномерный, поступательный полет. Траектория модуля была высчитана очень точно, и Виоле приходилось лишь слегка корректировать. Все земляне уже пришли в себя, с интересом пытаясь понять свои ощущения. Кое-что о невесомости они знали, но почувствовать ее совсем другое. Самопроизвольно взлетали руки, то и дело мимо проплывали какие-то плохо закрепленные предметы и часто весьма небезопасные. Их приходилось ловить и снова упаковывать. В какой-то момент солдаты даже перестали чувствовать реальность. Какая-то сказка, сон. Однако голос лейтенанта вернул всех в суетный мир. «Входим в атмосферу. Приготовьтесь, ребята, к неприятностям», — воскликнул он. И словно по команде отключились все электронные датчики, перестали мигать индикаторы, погас обзорный экран. «Хорошее излучение», — выдохнул Бартон. «Вся аппаратура полетела к чертям. Мы, как слепые котята, можем врезаться в поверхность». В этот момент люди почувствовали, как начала нагреваться обшивка. Они вошли в атмосферу со слишком большой скоростью. Еще пара минут, и модуль сгорит, как метеор. Несмотря на изоляцию, раздался тревожный режущий слух свист. Вновь нахлынула перегрузка, корабль начала отчаянно трясти. «Пора!» — раздался отчаянный крик Салан. Виола обернулся и с вымученной улыбкой кивнул головой. Простое нажатие на рычаг, и сработали тормозные двигатели. Они были основаны на подрыве ракетного топлива, а потому в автоматике не нуждались. Модуль резко вздрогнул, замедлилось его поступательное движение, исчез неприятный свист. На какое-то мгновение даже показалось, что аппарат завис, но почти тотчас все люди ощутили, как сердце проваливается вниз. Судно начало вертикально падать. Именно этого аланцы и добивались. Еще одно движение, и огромный парашют распустился над модулем. Солдат хорошенько тряхнуло, но вскоре наступила странная, пугающая тишина. «Мы сделали все от нас зависящее», — произнес Том. «Удалось остановить движение, выдержал парашют. Теперь бы еще приземлиться удачно». Спускались они несколько секунд, но землянам они показались вечностью. Нет ничего более томительного, чем ожидание. Человеку свойственно движение, действие, борьба. Всю свою тысячелетнюю историю он боролся за жизнь. Обстоятельства, невзгоды, трудности лишь заставляли Homo sapiens работать с удвоенной энергией. И потому, попадая в ситуацию, когда от тебя ничего не зависит, человек начинает нервничать, допускать ошибки. Он ненавидит ожидания. Модуль с силой ударился о поверхность и замер. Люди сидели и тревожно прислушивались, хотя все прекрасно понимали, что сквозь изоляцию не проникнут никакие внешние звуки. Выждав еще какое-то время, Декриньян вымолвил. «По-моему, пора на свежий воздух, тем более, что 30 суток уже начали свой отсчет». Однако выбраться наружу было не так просто. Оба люка, и основной, и запасной, под действием трения и температуры прочно заварились. Простые удары никакой пользы не приносили. К счастью, аланцы предусмотрели такой вариант, и в комплект модуля входил резак по металлу. Промучившись более 3 часов, солдатам, наконец, удалось вытолкнуть люк. В глаза тотчас ударил сильный естественный свет. После полумрака большинство потеряли ориентацию, впрочем, длилось это недолго. Выглянув наружу, Салах восхищенно проговорил: «О, Аллах, какая красота! Просто рай!» «Ты лучше вылези и посмотри, не встречает ли нас кто?» — грубовато воскликнул Кайнц. «А то ляжем рядами возле модуля». Араб возражать не стал. Вытащив саблю, он выпрыгнул из аппарата. Раздался характерный плеск воды. «По-моему, мы приводнились, а не приземлились», — предположил Лунгрен, продвигаясь к выходу. Постепенно, один за одним, десантники вылезали из модуля. Храбров вышел на поверхность пятым. Он сразу очутился по колено в воде, но, к счастью, грунт был твердым, и Русич не спеша двинулся к берегу. Как оказалось, аппарат упал у самого края небольшого озера. Благодаря этому приземление было относительно мягким. Осматривая окрестности, Олесь поражался красоте местной природы. Высокие деревья, окружающие озеро, чем-то напоминали земные. Прочный ствол, ветви, густая листва. Однако при ближайшем рассмотрении сразу чувствовалось что-то чужое. Странный синевато-зеленый цвет, удивительная, резко очерченная форма листьев, какая-то неестественная гладкость коры. Трава была какая-то уж очень широкая и массивная. Разглядеть в ней что-либо не представлялось возможным. В это время наемники начали вытаскивать снаряжение. Выстроившись цепью, они принимали из рук Виолы копья, мечи, щиты, колчаны со стрелами. В работе не принимал участия лишь Салах. Араб стоял на берегу, внимательно прислушиваясь к звукам леса. При каждом подозрительном шорохе воин поворачивался, крепче сжимая рукоять своей сабли. Но вот модуль разгружен, и вся группа собралась вместе. «Нам здорово повезло», — произнес Бартон. «Метров 200 севернее, и аппарат затонул бы на глубину в 3-4 метра. Тогда бы у нас возникли серьезные проблемы с высадкой. А так, прогулка, а не десантирование». «Лично меня интересует, водится ли на Тосконе змеи», — обратился к оланцам Храбров. Они были несколько удивлены этим вопросом, и первой ответила Кроул. «Насколько мне известно», — сказала девушка, заправляя волосы под шапку, «змеи на Тосконе водились, но не в таком количестве и разнообразии, как на Земле. Во всяком случае, ядовитых здесь точно нет». «Это радует», — пояснил Олесь. «В такой траве невозможно ничего увидеть». Невольно он поднял голову на Олис. И хотя обмундирование и доспехи скрывали женские формы, Кроул явно притягивала к себе взгляды мужчин. Не менее привлекательна была и шатенка Салан. Пока шла подготовка, старт и полет, земляне не обращали внимания на то, что в группе есть женщины, но сейчас... Длительное воздержание приносило свои плоды. Глаза многих вспыхнули огнем желания, смолкли разговоры. «А что если...» — начал Агадай, но его прервал де Креньян. «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнул француз. «Я понимаю вас, собратья, и сам испытываю не меньшие проблемы, но это не тот случай. Неприятности в самом начале экспедиции — дурной знак. Ведь, насколько я понимаю, милые дамы не испытывают особого восторга от нашего предложения». Обе девушки отрицательно покачали головами. Они догадались, о чем идет речь, и смотрели на землян испуганно, но довольно презрительно. К тому же аланцы потянулись к оружию, и хотя это вряд ли им помогло бы, но повлекло бы за собой тяжелые последствия. «Жак прав», — поддержал маркиза Лунгрен. «На этой планете нам и так хватает неприятностей, а я хочу спать спокойно и не ожидать удара ножом от своих. Дай бог, найдем девочек на Тосконе». «Ах, шайтан с вами», — выругался монгол, начиная приводить в порядок свое снаряжение. Напряжение пропало, и люди занялись своими делами. Однако аланцам стало понятно, что земляне весьма неоднородны, и от некоторых можно ждать любых сюрпризов. Здесь, на Тосконе, все они были равны. За спинами аланцев уже не стояла могущественная цивилизация, а потому помощи ждать неоткуда. После того, как группа подготовилась к походу и уже собралась двигаться, неожиданно для всех заговорил Аята. «Мы здесь все равны», — вымолвил японец. отменены титулы и звания. Но я хороший воин и знаю, что воевать без командира неразумно. Кто-то, пусть и советуясь, должен принимать решение. В противном случае мы превратимся в стадо баранов. Чтобы вам было понятно, я не претендую на эту должность. Всегда подчинялся старшим, подчинюсь и здесь». «Весьма логичное решение», — согласился Лунгрен. «Нам действительно нужно выбрать командира, причем такого, который имеет богатый опыт». Обсуждение много времени не заняло. Ридли, Аята, Салах и Храбров сразу отказались от претензий на руководство. При голосовании победил Кайнц. Он получил ровно половину голосов, 4. Аланцы в выборах участия не принимали. Де Креньян и Лунгрен спокойно восприняли неудачу, а вот Агадай был снова недоволен. Бубня какие-то проклятия, он отошел в сторону. Развернув карты, солдаты начали ориентировку. Как оказалось, их отнесло на 4 километра восточнее, и теперь, чтобы выйти на дорогу, надо было совершить марш по лесу. Правда, на карте этот участок обозначался почему-то как сельскохозяйственные посадки. Лишь кое-где были отмечены плодовые деревья, но осмотревшись по сторонам, земляне поняли, что все это уже в далеком прошлом. «Интересно, сколько лет этим картам?» – удивленно спросил Ридли. 206, – спокойно и без эмоций ответил Виола. «Тогда все понятно», – усмехнулся немец. «За это время материки могли затонуть, не то что деревья вырасти. Не думаю, что эти бумажки нам здорово понадобятся. Однако космодромы никуда не исчезнут», — возразил Бартон. Освальд лишь пожал плечами, поправляя колчан на спине. Тем временем Кайнц закончил рекогносцировку и внимательно осмотрел своих солдат. Вряд ли он испытывал дружеские чувства к кому-нибудь из них, но в данном случае приходилось с этим мириться. «Значит так», — произнес граф. «На Тосконе нас вряд ли встретят дружелюбно, а потому мы должны быть готовы к нападению. Кроме того, нам надо сберечь аланцев. Мое решение таково, выдвигаемся группами. Впереди, осуществляя разведку, идут Аята и Храбров. Далее с аланцами я, Лунгрен и Ридли и Де Креньян. В арьергарде Салах и Агадай. Через 2 часа будем меняться». Несмотря на разные чувства, испытываемые к графу землянами, все отметили верность и осмысленность его решения. Возражать никто не стал. Перед дорогой наемники сверили часы. О них разговор особый. Дело в том, что на Алане сутки длятся 33 часа. Однако эта планета была всего лишь колонией, и потому в космических перелетах использовали систему измерения времени метрополии. А на Тосконе в сутках 25 часов, в месяце 30 суток, в году 12 месяцев. Все это очень напоминало земной календарь, за исключением часов. Они были разбиты на 5 секторов в форме звезды, в каждом по 5 часов. Отдельно монтировался циферблат для секундной стрелки. Как оказалось, с момента начала операции прошло уже больше 10 часов. Если подумать, что совсем недавно наемники находились на борту гиганта, это мизер. Если же вспомнить о препарате в организме, то кошмарно много. Перекинув за спину рюкзак, Олис взглянул на компас и быстро зашагал к лесу. Вслед за ним двинулся и Тина. Отгибая ветки деревьев, вырубая кустарники, земляне упорно шли вперед. Временами они останавливались. Замирали, прислушиваясь к звукам леса. Раздавалось пение птиц, крики каких-то животных, шуршание травы. Лишь изредка сзади доносился треск сломанного сучка, но это двигались свои. Выждав около минуты, разведчики шли дальше. Все это время Храбров внимательно рассматривал лес Тосконы. Он уже начал различать разные породы деревьев, особенности листьев. То и дело на пути попадались разные цветы. Некоторые выглядели очень невзрачно, другие, наоборот, поражали своей красотой, удивительной формой и цветом. Временами природа напоминала земную, временами в ней не было ничего похожего. Спустя примерно полтора часа разведчики вышли на странную просеку. Она имела внушительные размеры и точные геометрические линии. Шириной около 20 метров просека была прямой, словно стрела. Но самое удивительное, что на ней не росло ни одного дерева, лишь трава и кое-где маленькие кустарники. «Странное место», — вымолвил Аята, оглядываясь по сторонам. «Словно катком прошлись, даже ни одного пня не видно». «Может, это и есть шоссе, которое мы ищем?» — предположил Олесь. «Что это такое, я представляю, но на Тосконе все должно было измениться». «А здесь и изменилось. Не было леса, вырос. Проходила отличная дорога, заросла. Правда, за 200 лет, я думаю, мы ее даже не найдем», — ответил Тина. «В любом случае, нужно дождаться аланцев», — произнес Русич, усаживаясь на землю. Ожидание длилось недолго. Минут через 5 на просеку вышла вся группа. Земляне с интересом смотрели на дорогу, а Бартон сразу приступил к делу. Вытащив из рюкзака маленькую лопатку, он начал разрывать слой земли. Уже на глубине в 10 сантиметров сержант наткнулся на что-то твердое. С удвоенной энергией аланец продолжал работу. Теперь ему уже помогали Виола, Салан и Кроул. Словно кроты, они взрывали землю, расчищая квадрат со сторонами не менее 3 метров. Спустя 20 минут их усилия достигли цели. Бартон развернулся и со счастливым выражением лица произнес: «Великолепно! Мы надеялись на успех, но такого даже предполагать не смели. Шоссе в отличном состоянии. За 200 лет его лишь слегка занесло землей, и все. Ни трещин, ни повреждений. Потрясающе! Тосконцы в те времена умели строить». Несколько удивленно земляне подошли ближе. На расчищенном участке они увидели идеально ровную, черную поверхность. На вид она казалась очень прочной и твердой. Взглянув вдаль, а затем на карту, Кайнц спросил: «Значит, все это шоссе покрыто таким камнем?» «Это не камень», — с улыбкой пояснил сержант. «Специальное покрытие дорог. Очень твердое, гладкое и, как оказалось, долговечное. Алан такой технологии пока еще не обладает. Судя по всему, этому шоссе не страшны ни ветер, ни дождь, ни грозы, ни жара. Тосконцы свои дороги строили комплексно, в совокупности с насыпью, и потому их даже вода не может размыть». «Значит, вы их можете использовать без какого-либо ремонта?» — догадался Лунгрен. «Совершенно верно», — ответил Бартон. «Пустим пару бульдозеров, они расчистят землю. Потом хорошенько шоссе просушим, и будет как новое. На Тосконе нам почти не придется строить транспортные коммуникации. Они сохранились в первозданном виде. Какая экономия средств! И это спустя 200 лет забвения?» — восхищенно промолвил Кайнц. «Теперь я понимаю настойчивость вашей цивилизации. Иметь такую драгоценность совсем рядом и не использовать ее — преступление. По всей видимости, кроме дорог, здесь находится еще немало ценностей, о чем нас вряд ли информируют», — усмехнулся де Креньян. Аланцы подняли головы. В их глазах без труда читалась тревога и настороженность, однако возражать никто не стал. Лишь спустя пару минут, когда земляне занялись обедом, Виола негромко произнес: «Наши ученые — полные болваны. Земляне, конечно, дикари, варвары, но далеко не дураки. Я уверен, что стоит Алану отпустить их хоть на мгновение, и эти наемники сами захватят власть. Они честолюбивы, отчаянны и смелы». «Что верно, то верно», — согласился Бартон. «Они люди, привыкшие к смерти, очень опасны. Они не ценят ни свою жизнь, ни чужую. Великий координатор мудр и справедлив, но здесь, кажется, допущена ошибка». «Вы рассуждаете слишком упрощенно», — вступила в разговор Линда. «Говоря о землянах, нельзя подводить их под одну мерку. С нами сейчас 8 человек, и все они очень разные. Одни жестоки и властолюбивы, вторые ироничны и умны, третьи добры и покладисты. В чем они едины, так это в чувстве собственного достоинства и умении постоять за себя. Получив большие знания, земляне как-то сами собой оказались на одной ступени с нами. «Уж не хочешь ли ты сказать, — неожиданно вспылила Кроу, — что мы с ними одинаковы? Да они на уровне животных. Ты же сама видела у озера, нас хотели изнасиловать. А чего ты так злишься? Обиделась, что они не выполнили своего намерения?» Невольно Виола и Бартон рассмеялись. Они не хотели вступать в спор девушек, но острота была очень едкой. Тем более, что Кроу среди них оказалась случайно. Она не являлась специалистом-десантником. Ее навязали группе, и все догадывались зачем. Именно Олис должна была дать информацию ученому совету о программе воскрешения. Простые военные недолюбливали людей такого типа. Услышав слова Линды, Кроул буквально задохнулась от возмущения. Первые несколько секунд она не могла произнести ни звука. «Да мне с ними стоять противно рядом!» Наконец выдохнула она. «Неужели вы не видите, они же убийцы, жестокие убийцы! Все, что земляне умеют, воевать, грабить, насиловать, о каком уме, порядочности, доброте идет речь!» «Ладно тебе», — махнула рукой Салан. «Они нормальные парни, кто-то лучше наших, кто-то хуже. И кроме того, тебя ведь не тронули? А если учесть нравы земного общества, где женщина бесправна и слаба, надо отметить их выдержку. Они здоровые взрослые мужчины, их потребности вполне нормальны. К тебе что, ни один аланец не приставал с подобными предложениями?» «Ну, это другое дело», — смущенно ответила Олис. «То же самое», — спокойно возразила Линда. «В нас они видят просто женщин и не делают разграничения на аланок и землянок». «Да, впрочем, и это объяснимо. Физиологически мы ничем друг от друга не отличаемся. Так, мозгов чуть побольше». Неожиданно в их спор вмешался Виола. С подозрительной усмешкой он предложил. «Девочки, а не заключить ли вам пари? Кроул считает все минусы землян, Салан все плюсы. Общественное развитие и государственную мораль вычеркиваем сразу, они весьма изменчивы. Остаются чисто человеческие качества, пока счет равный. Один предложил изнасилование, другой устранил эту опасность». «Неплохая идея», — согласилась Линда. «Но мне интересно, что получит победитель. Я готова спорить на любую сумму», — тотчас отреагировала Олис. «О нет, деньги в данном случае только портят пари», — возразил сержант. «Что-то должно быть пикантное. Если Линда проиграет, она должна будет соблазнить одного из этих земных чудовищ», — со смехом предложил Бартон. «А что, хорошая мысль», — воскликнул Виола. «От Кроул такого пожертвования мы требовать не можем, однако пусть после высадки десанта она при всех аланцах скажет, что земляне — лучшие мужчины, и поцелует одного». «Браво!» — рассмеялась Салан. «Я согласна на столь неравные условия». Олис сильно покраснела и никак не могла решиться. Она опустила голову, стараясь не смотреть в глаза остальным. Но на помощь ей никто не пришел. Все терпеливо ждали решения. «Хорошо», — наконец сказала девушка. «Я тоже согласна, хотя от одной мысли, что мне придется притронуться к землянину губами, меня бросает в дрожь». «Ладно, ладно, не переживай», — похлопал ее по плечу лейтенант. «Может быть, тебе и не придется этого делать.